Департамент восточных древностей. Восточные древности Лувра отражают искусство самых древних цивилизаций, располагавшихся на территории от севера Африки до границ Индии. Большинство экспонатов были обнаружены французскими археологами в XIX веке в ходе раскопок давно исчезнувших с лица земли дворцов и городов. Собрание департамента включает в себя обширную коллекцию искусства мусульманских стран. В отделе искусства ислама выставлены экспонаты, датируемые периодом от VII до XIX века. Экспозиция отражает невероятное многообразие и богатство исламской культуры. Часть экспонатов предназначалась для украшения мечетей или для иных культовых целей. В коллекции представлены также предметы роскоши и домашнего обихода, которые служат яркой иллюстрацией взаимовлияния религиозной и светской сфер жизни и искусства. Так, геометрические узоры, традиционный растительный орнамент, элементы каллиграфии встречаются практически во всех представленных экспонатах. Среди наиболее интересных предметов коллекции искусства ислама – керамика и ткани, прекраснейшие ковры XVI-XVII веков, предметы из стекла и металла, привезенные из Сирии и Месопотамии. Первыми экспонатами из стран исламского мира были печати, украшения и турецкие ткани. Коллекция отдела постоянно пополнялась благодаря дарам меценатов и приобретениям музея. Но, к сожалению, до мая 2010 года залы исламского искусства закрыты на реконструкцию. В целом же залы восточных древностей работают ежедневно с 9:00 до 18:00, по средам и пятницам до 22:00, выходной день – вторник. Теперь мы предлагаем вам направиться в крыло Ришелье, где вас ждет встреча с таинственным миром Древнего Востока. И пока вы идете по коридорам, мы устроим вам обзорную экскурсию в глубину веков.